Сион отстранился, его взгляд стал серьезным. «Ты здесь по делу, верно? Тебе нужна Акика?» «Да», — кивнул я, — «мне нужно обсудить с ней кое-что важное». Сион на мгновение задумался, затем сказал: «Вообще-то, у нас сейчас очень важный гость, отшельник, собственной персоной. Но Акика дала четкие указания, если ты вдруг появишься, привести тебя к ней немедленно, несмотря ни на что. Так что идем». Мы вошли во дворец, и я был поражен его внутренним убранством. Стены были покрыты мозаикой из драгоценных камней, создававшей иллюзию подводного мира. Казалось, что мы идем по дну океана, окруженные экзотическими рыбами и кораллами. Потолок был украшен люстрами из горного хрусталя, которые преломляли свет, создавая эффект солнечных лучей, пробивающихся сквозь толщу воды. «Невероятно!» – прошептал я, не в силах скрыть восхищение. «Резиденция основной секты уникальна. Но знаешь, что еще более удивительно? Гость, который сейчас у нас, лазурный поток столетиями пытался пригласить его, но он всегда отказывался. А вчера он внезапно посетил нас сам, прямо в пору славе, что о нем идет. Какой такой гость мог быть настолько важен для лазурного потока?» «Да, в целом, любой. Думаю, многие практики отдали бы все свои богатства, чтобы разжиться хотя бы частичкой того опыта и знаний, которые есть у отшельников». Наконец, мы подошли к огромным дверям, украшенным перламутром и сапфирами. Сион толкнул их, и они бесшумно открылись. Мы вошли в обширный зал, который поразил меня своим сходством с техникой контроля территории Акика, которую я видел на турнире. Казалось, что мы оказались среди настоящего водного сада, который был невероятно красивым. В центре зала за небольшим столом сидела Акика, ее длинные черные волосы были украшены заколкой с небольшим жемчугом. А напротив нее, я нахмурился, потому что напротив наследницы, потягивая чай из изящной фарфоровой чашки, сидел никто иной, как мой наставник, отшельник Вэй. Старик поднял глаза, и на его лице появилась знакомая ухмылка. «О, очень кстати, я уж думал, что ты сбежал после турнира, мой дорогой ученик». Я услышал, как рядом со мной Сион издал странный звук, словно поперхнулся воздухом. Акика, всегда спокойная и собранная, совсем не подобающая ее поведению и статусу, застыла с открытым ртом. Ее глаза были широко раскрыты от удивления. «Что ао?» — воскликнули они практически одновременно. «Ты на самом деле ученик великого отшельника Вэя? Вот же старик, небось знал, что я появлюсь здесь, потому и пришел». Видимо, отшельник Аргус передал ему, да еще и специально раскрыл перед Акика, что я его ученик. «Но зачем? Этот старикан ничего не делает просто так». Глава 12. Я стоял в величественном зале приемов секты Лазурного потока, чувствуя, как воздух вокруг меня сгустился от внезапно возникшего напряжения. Слова моего наставника, отшельника Вэя, все еще звенели в ушах. Его небрежное заявление о том, что я его ученик, разорвало тишину зала, как молния разрывает ночное небо. Акика первой нарушила звенящую тишину. Ее голос, обычно мелодичный, как журчание горного ручья, сейчас звучал взволнованно. «Я поняла, уважаемый отшельник Вэй, вы пришли сюда из-за джина, вы предвидели его появление». Я перевел взгляд на своего наставника, ожидая услышать его ответ. Вэй, как всегда, выглядел так, словно наслаждался произведенным эффектом. Его глаза искрились весельем. «О, нет, дорогая Акика», — ответил он, и его голос звучал так, будто он говорил о чем-то совершенно обыденном. «Появление моего непутевого ученика здесь – такая же неожиданность для меня, как и для вас». Затем он повернулся ко мне, и я почувствовал, как его взгляд пронзает меня насквозь. «Ну же, джин, не стой как истукан, раскрой нам причину своего неожиданного визита. И к чему все это представление?» Наставник вел себя странно, то есть, он всегда ведет себя странно, но в этот раз страннее, чем обычно. «Я прибыл из секты фениксов Огненной Зари», — начал я, — «мне удалось забрать оттуда Кассандру». Я заметил, как брови Акика слегка приподнялись, ее взгляд стал острее, словно она пыталась прочитать между строк моего рассказа. «Однако», — продолжил я, — «несмотря на то, что я выиграл честный поединок у их наследника, фениксы не намерены прекращать преследование. Они, скажем так, не ожидали, что я выиграю, и немного обиделись». Я сделал паузу, позволяя моим словам повиснуть в воздухе. Затем, собравшись с духом, я произнес то, ради чего пришел. «Поэтому я бы хотел просить Лазурный поток взять Кассандру под свою защиту». Акика не успела ответить, равно как и я озвучить то, что предложу взамен. Двери зала внезапно распахнулись, словно от порыва невидимого ветра. В проеме появилась величественная фигура женщины, чье присутствие мгновенно изменило атмосферу в комнате. Не нужно быть гением, чтобы понять, что это была знаменитая Шиньяри, глава секты Лазурного потока и мать Акика, которая была весьма похожа на нее. Появление этой женщины было подобно восходу солнца над горизонтом, внезапное и ослепительное. Длинные черные волосы, заплетенные в сложную прическу, украшенную жемчугом и сапфирами, каскадом спускались по ее плечам. Одеяние из тончайшего шелка цвета морской волны облегало ее фигуру, создавая впечатление, будто она только что вышла из глубин океана. Шиньяри окинула зал быстрым, но внимательным взглядом, мгновенно оценивая ситуацию. Затем она повернулась к моему учителю и слегка поклонилась. «Прошу прощения за опоздание, уважаемый отшельник. Я только что вернулась с приема у императора и не смогла встретить вас должным образом. К моему удивлению, вы, обычно циничный и язвительный, вдруг преобразился». Он слегка поклонился Шиньяри, и когда он заговорил, его голос был полон неожиданной учтивости. «О, не стоит извинений, досточтимая Шиньяри. Ваше присутствие подобно свежему горному ветру, оно освежает и радует душу старого отшельника. Я едва сдержался, чтобы не вытаращить глаза от удивления. Никогда прежде я не видел, чтобы мой наставник был столь галантен. Это было настолько неожиданно, что я на мгновение забыл о напряжении ситуации». Акика, воспользовавшись моментом, быстро подошла к матери и тихо, но четко произнесла: «Матушка, Джинри, ученик достопочтенного отшельника Вэя, прибыл с важной просьбой. Он просит нашей защиты для Кассандры, дочери фениксов Огненной Зари». Шиньяри на мгновение застыла, ее глаза, цвета глубокого моря, встретились с моими. Несмотря на возраст, который, как я понял, был не намного меньше, чем у отшельника Вэя, женщина выглядела невероятно красивой. Но это была не та юношеская красота, как у Акика или Кассандры. Нет, это была зрелая красота, которая заставила меня бесшумно сглотнуть. «Я понимаю, Кассандра может сыграть важную роль в грядущих событиях, так что мы предоставим ей убежище». Затем она повернулась к Сиону, который все это время молча стоял в стороне. «Сион, будь добр, покажи Кассандре нашу резиденцию. Пусть она чувствует себя здесь как дома». Сион, явно обрадованный возможностью покинуть эту напряженную атмосферу, быстро кивнул и исчез за дверями, уводя с собой Кассандру. Когда мы остались вчетвером, я, Вэй, Акика и Шиньяри, воздух в комнате, казалось, стал еще гуще. Вэй, как всегда непредсказуемый, вдруг расхохотался, нарушая тишину. Его смех эхом отразился от стен зала, заставив меня вздрогнуть. «Ах, как забавно все складывается», — произнес он, вытирая выступившие от смеха слезы. Шиньяри нахмурилась, ее лицо стало серьезным. Вэй же медленно поднял свою чашку с чаем. Он сделал глоток, и тишина, казалось, стала еще более осязаемой. «Знаете, досточтимая Шиньяри», — начал Вэй, его голос был спокоен, но в нем чувствовалась скрытая сила. «В мире практиков грядут великие перемены, и я не говорю о мелких стычках между сектами или очередных интригах императорского двора». Шиньяри слегка наклонила голову, ее длинные черные волосы, украшенные жемчугом, мягко колыхнулись. «О чем же вы говорите, отшельник Вэй?» — спросила она, и я заметил, как ее рука слегка сжала подлокотник кресла. Вэй усмехнулся, и эта усмешка напомнила мне о тех временах, когда он заставлял меня решать особенно сложные загадки. «О балансе, моя дорогая, о тонком, хрупком балансе между силами, которые управляют нашим миром». Я заметил, как Акика подалась вперед, ее глаза блестели от любопытства. Она была похожа на свою мать, но в ней чувствовалась юношеская нетерпеливость, которую Шиньяри давно переросла. «Раскрытие статуса Джина как моего ученика – это не просто прихоть старого отшельника. Это способ укрепить позиции Лазурного потока в грядущем конфликте». Шиньяри удивленно приподняла бровь. «Вы предлагаете сотрудничество, отшельник Вэй? Это неожиданно. Я внимательно наблюдал за своим наставником. За годы, проведенные под его руководством, я научился замечать мельчайшие детали в его поведении. И сейчас я видел, что за его словами скрывается нечто большее. Вэй никогда не делал ничего просто так, и я был уверен, что у этого предложения есть двойное дно». «Сотрудничество, моя дорогая Шиньяри», — ответил Вэй, и его глаза блеснули, — «это слишком простое слово для того, что я предлагаю. Я говорю о необходимости баланса между силами империи и независимых сект. Он встал и начал медленно ходить по залу. Его шаги были легкими, но каждый из них, казалось, оставлял невидимый след в воздухе. Посмотрите, что происходит сейчас. Фениксы огненной зари и летающие клинки набирают все большую силу. Их влияние растет с каждым днем, и это не может не вызывать беспокойства. Шиния кивнула, ее лицо стало серьезным. Вы правы, отшельник Вэй. Мы тоже заметили эту тенденцию. Но как это связано с вашим учеником? Мой ученик, Джин, может стать ключевой фигурой в сохранении этого баланса. Я почувствовал, как взгляды устремились на меня. Это было странное ощущение, словно весь мир вдруг сузился до размеров этого зала, и я оказался в его центре. Но, продолжил Вэй, и его голос стал тише, за свое сотрудничество я хочу получить кое-что взамен. Я видел, как напряглась глава лазурного потока, ибо понимала, что цена отшельника будет немалой. Мне же ситуация не нравилась. Старик пытался продать меня за свиток с техникой. Серьезно? И что же это, отшельник Вэй? Спросила женщина, прервав затянувшуюся паузу. Свиток с дыханием лазурного дракона, ответил Вэй, и я увидел, как глаза Шиньяри расширились от удивления. Дыхание лазурного дракона, я никогда не слышал об этой технике, но судя по реакции главы лазурного потока, это было что-то невероятно ценное. Шиньяри медленно покачала головой. Отшельник Вэй, вы просите слишком многого. Этот свиток, дарованная небом родовая реликвия нашей секты, мы не можем. Но ее слова были прерваны внезапным появлением взволнованного практика. Он ворвался в зал, тяжело дыша, его лицо было покрыто потом. «Госпожа!» — выкрикнул он, на ходу падая на колени перед Шиньяри. «Беда! На западную ветвь лазурного потока напали!» Воздух в зале мгновенно наполнился напряжением. Шиньяри резко встала, ее глаза сверкнули гневом. «Кто посмел? Мы не уверены, госпожа!» Практик тяжело дышал и запинался. «Они похожи на культистов крови, но они используют какие-то странные пилюли. Их техники они наводят страх. Я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Пилюли, культисты, в моей голове мгновенно сложилась картина. Школа пути обездоленного, произнес я, и все взгляды снова обратились ко мне. Откуда ты знаешь об этом, младший? Нахмурилась Шиньяри. Я кратко рассказал о своей встрече с членами этой школы во время исследования храма. Однако никаких техник страха они не показывали. Шиньяри слушала внимательно, ее лицо становилось все мрачнее с каждым словом. «Проклятие!» – воскликнула она, когда я закончил. «Они выбрали идеальный момент для нападения. Все наши сильнейшие практики были в столице на турнире, а после нападения культа многие серьезно ранены и не могут толком сражаться». Она повернулась к практику, который принес новости. «Немедленно отправьте отряд на помощь западной ветви. Разрешаю использовать все доступные ресурсы». Практик склонил голову и быстро покинул зал. Шиньяри повернулась к нам. «Прошу прощения, отшельник Вэй, но мы вынуждены прервать наш разговор. Эта ситуация требует немедленного». Но Вэй прервал ее, подняв руку. «Не стоит извинений. Более того, я вижу в этом возможность. Что вы имеете в виду?» Женщина вскинула бровь. «Я не смог застать культ крови в столице», продолжил Вэй, и его глаза блеснули странным огнем. Но с радостью посмотрел бы на этих подражателей. Я готов лично разобраться с этой угрозой вместе с Джином. Я почувствовал, как мое сердце забилось быстрее. Вэй предлагал отправиться на реальное сражение вместе с ним, это было неожиданно. Ранее мне не доводилось видеть, как наставник сражается. Хотя погоди-ка, не случится ли так, что он будет смотреть, как я совсем разбираюсь? Шиньяри выглядела удивленной, но в ее глазах я заметил проблеск надежды. «Отшельник Вэй, это большая честь для нас. Ваша помощь неоценима в этой ситуации. И, конечно же, мы найдем способ отблагодарить вас за это. О, я уверен, что найдете». Что касается свитка дыхания лазурного дракона, глава школы практиков на мгновение заколебалась, когда Вэй намеренно сделал паузу, но затем все же кивнула. «Как я уже говорила, это наша родовая реликвия, и я не могу так просто распоряжаться ею, но я подумаю, возможно, ли сделать копию для вас. В любом случае, я надеюсь на дальнейшее сотрудничество, отшельник Вэй». Вэй лишь загадочно улыбнулся, поднимаясь из-за стола. «В таком случае, копию я буду делать сам. Не могу позволить работать со свитком какому-то шарлатану. Еще ошибок допустит, из-за которых техника станет смертельно опасной, ворчливо добавил он под конец. С этими словами Вэй кивнула, и мы вышли из зала, оставив Шиньяри и Акика одних. Когда мы оказались на свежем воздухе, Вэй неожиданно остановился, глядя куда-то вперед. «Знаешь, Джин, я должен сказать, что ты неплохо справился на турнире». Я удивленно моргнул. Вэй никогда не хвалил меня напрямую. «Должно быть, сейчас будет ряд вещей, в которых я ошибся. Я неплохо заработал на ставках благодаря тебе, а твой поход в одиночку в резиденцию фениксов – это было верхом глупости, конечно. Как я и думал, отшельник Вэй не был бы сам собой, если бы не попрекал меня. Однако то, что он сказал дальше, ввело меня в ступор. Но ты поступил правильно, и я горжусь тобой». Эти слова поразили меня больше, чем все сложные техники и опасные ситуации, с которыми я сталкивался за последнее время. Я внимательно посмотрел на своего наставника, прищурив глаза. «Мастер», — начал я осторожно, — «вы точно здоровы? Вы никогда меня не хвалили раньше». Вэй фыркнул и, не говоря ни слова, начал уходить вперед. Я поспешил за ним, чувствуя странную смесь смущения и гордости. «Наставник», — крикнул я ему вслед, — «вы не ответили на мой вопрос». Но Вэй лишь махнул рукой, не оборачиваясь. Я не мог видеть его лица, но мог поклясться, что на его губах играла легкая улыбка. Мы шли по извилистой дорожке, ведущей прочь от главного комплекса лазурного потока. Вокруг нас журчали ручьи, создавая умиротворяющую мелодию, которая странно контрастировала с напряжением предстоящего путешествия. «Итак», — наконец нарушил молчание Вэй, — «мы отправляемся на запад. Не попрощаешься со своей подругой?» Я отрицательно кивнул. «Мы пробыли с Кассандрой достаточно долго, чтобы понять, как она не любит сентиментальные моменты, так что прощание было ни к чему. Тем более я был уверен, что мы еще с ней встретимся, ведь наставник Вэй напрямую предложил лазурному потоку сотрудничество». Глава 13. Вэй достал из своего пространственного кармана небольшой нефритовый диск, покрытый замысловатыми узорами. Он положил его на землю и начал чертить вокруг него сложные символы своей духовной энергии, просто ведя пальцем в воздухе, хотя я не уверен, что ему вообще эти жесты требовались. Воздух вокруг нас начал вибрировать, наполняясь силой. «Встань в центр формации, Джин», — скомандовал Вэй. Я сделал, как он сказал, чувствуя, как энергия формации начинает окутывать меня. Вэй присоединился ко мне, и внезапно мир вокруг нас начал размываться. Я ощутил головокружение и легкую тошноту, словно меня затягивало в водоворот. Когда ощущение движения наконец прекратилось, я открыл глаза и увидел, что мы стоим посреди небольшого поселения. Дома здесь были простыми, но добротными, построенными из камня и дерева. Люди на улицах с удивлением смотрели на нас, явно не ожидавшие подобного внезапного появления незнакомцев. Все же в западном регионе я давненько не был, поэтому нечто в этих домах и одежде прохожих заставляло меня испытывать странное чувство ностальгии. Вэй усмехнулся, думая, что я молчу из-за того, что ошарашен техникой. «Ты еще многого не знаешь, понимаю твое удивление. Пространственные формации – это лишь верхушка айсберга в мире высших техник, так что привыкай. Да-да, особенно те, что ты размещаешь в хранилищах, а потом забываешь. В итоге какой-то юный путник попадает в эту формацию и его швыряет на другой конец континента. Знаю я эти пространственные формации». Вэй, не дожидаясь ответа, направился к ближайшему зданию, которое, судя по вывеске, было местной таверной. Я поспешил за ним, думая, что мы собираемся расспросить местных жителей о недавних событиях. Однако, к моему удивлению, как только мы вошли внутрь, Вэй направился прямиком к стойке и громко объявил: «Две порции ваших лучших куриных ножек». Я застыл на месте, не веря своим ушам. «Наставник», — осторожно начал я, — «там на западную ветвь лазурного потока напали, разве мы не должны?» «ТСС, Джин», — прервал меня Вэй, поднимая палец, — «никогда не недооценивай важность хорошей трапезы перед серьезным делом. Я не собираюсь заниматься чем-либо на голодный желудок. Разве в лазурном потоке вас не покормили? Это же основа гостеприимства. Ха, ты бы знал, какие у них там ножки. Просто ужас. Они специи жалеют и перед жаркой проваривают мясо в воде. Кто в здравом уме будет этим заниматься? Нет, вкус совсем не тот». Я вздохнул и сел рядом с ним за стол. Вскоре перед нами появились две тарелки с аппетитно выглядящими куриными ножками. Аромат специй наполнил воздух, и я почувствовал, как рот наполняется слюной. Вэй с энтузиазмом набросился на еду и кивнул, чтобы я занялся тем же. К моему удивлению, курица оказалась действительно вкусной, сочной внутри и хрустящей снаружи, с идеальным балансом специй. Хаем, а это и, правда, неплохо, лучше, чем в центральном регионе, но не так, как в восточном. Интересно, а как их готовят в столице? Подумал я, но тут же одернул себя. А нет, я начинаю думать как наставник. Ели мы молча. Вэй, как обычно, не сдерживался и смаковал каждый укус. Думаю, даже самый сытый человек на свете захотел бы попробовать, глядя на то, с каким удовольствием поглощает куриные ножки отшельник. А если вспомнить, что на его ступени возвышения еда в целом-то не особо нужна, ведь организм насыщается плотной духовной энергией. Мои мысли прервала странная ниточка духовной энергии, которая исходила из моего пространственного кармана. Это ощущение быстро переросло в мощный прилив ци, который я не мог игнорировать. Не задумываясь, я резко открыл карман и вытащил источник этой энергии. Это оказалось то самое яйцо, которое я нашел во время одного из своих приключений, и которое с тех пор поглощало различные виды ци. Яйцо пульсировало ярким светом, переливаясь всеми цветами радуги. Внезапно на его поверхности появилась тонкая трещина. Осознав, что мы находимся в людном месте, я быстро выбежал из таверны, несмотря на странный взгляд своего наставника. Надо было найти более укромное место. Я нашел небольшой переулок между домами и остановился там. Яйцо в моих руках продолжало трескаться и вибрировать, а вскоре из него показалось нечто. Я не мог описать это существо, оно было абсолютно бесформенным, постоянно меняя свой облик. В одно мгновение оно напоминало маленького дракона, в следующее – птицу, затем рыбу, и еще десяток разных существ, словно не могло выбрать что-то одно. Но самым удивительным было то, что вместе с формой менялось и исходящее от него ци. Я чувствовал то водную энергию, подобную моей собственной, то огненную, неприятно напоминающую о техниках фениксов огненной зари, то теневую, похожую на энергию моего лунариса. Я стоял, завороженный этим зрелищем, не в силах оторвать взгляд от этого удивительного создания. Внезапно оно подлетело прямо к моему лицу, и я почувствовал, как оно словно заглядывает мне в душу. В следующий момент существо начало меняться снова, но на этот раз его форма стабилизировалась. Передо мной парила маленькая змейка, но необычная, она летала в воздухе, словно рыба в воде. Ее чешуя переливалась всеми оттенками зеленого и голубого, а большие глаза, цвета чистейшей лазури, смотрели на меня с любопытством и любовью. Я был в полном смятении. После всех усилий, потраченных на выращивание этого существа, после всех опасностей, через которые я прошел, и вот результат, маленькая летающая змейка. Но не успел я осмыслить ситуацию, как змейка внезапно заговорила. Ее голос был высоким и мелодичным, словно звон маленьких колокольчиков. «Мама!» Я почувствовал, как мои глаза расширяются от шока. «Что? Нет, нет, нет, я не твоя мама!» Змейка наклонила голову на бок, явно не понимая моего отрицания. «Но ты заботился обо мне, кормил меня разной вкусной ци. Ты – моя мама!» Я попытался объяснить, что я парень и никак не могу быть мамой, но змейка оказалась на удивление упрямой. Она продолжала настаивать, летая вокруг моей головы и повторяя: «Мама, мама». В конце концов, я сдался. «Хорошо, хорошо, но если уж на то пошло, зови меня хотя бы папой». Глаза змейки загорелись радостью. «Папа, мой папа». Ситуация была абсурдной, но в то же время милой, говорящее существо, что приняло облик маленькой змеи. Самое странное, что техника безоблачного неба молчала, хотя ранее она показывала, что яйцо является легендарным артефактом. Значит, эта змейка что-то вроде духовного зверя, тогда она должна быть очень сильна, раз вылупилась из легендарного яйца. Внезапно тишину нарушил громкий урчащий звук. Змейка посмотрела на меня виновато. «Папа, я хочу есть. Ты должен меня покормить. У тебя есть та черненькая ци, она была вкусной. Когда я была в яйце, ты мне дал ее второй. Черненькая ци, она про энергию лунариса. Ну надо же, какое интересное создание!» Раздался голос позади меня. Я обернулся и увидел отшельника Вэя, стоящего у входа в переулок. Видимо, он решил последовать за своим учеником, что, забыв о манерах, выскочил из-за стола. Глаза старика были широко раскрыты от удивления, что было редким зрелищем. Я почти никогда не видел своего наставника настолько пораженным. «Наставник, вы знаете, что это такое?» — спросил я, указывая на змейку, которая теперь свернулась вокруг моей шеи, словно живое ожерелье. Вэй медленно подошел ближе, его взгляд был прикован к существу. «Это невероятно, Джин, ты даже не представляешь, насколько редкое и ценное создание сейчас находится перед нами. Что вы имеете в виду, наставник?» Вэй провел рукой по своей бороде, его глаза блестели от возбуждения. «Это хамелеон Ци, Джин, древнее легендарное существо, способное менять не только свою форму, но и природу своей духовной энергии по желанию. И именно поэтому его так проблематично было найти. Я посмотрел на змейку с новым интересом. Но почему она приняла именно эту форму? Хамелеоны выглядят совершенно иначе. Скорее всего, она прочитала твои мысли и увидела образы твоих водных техник со змеями», — объяснил Вэй. «Эти создания обладают удивительной способностью адаптироваться к своему хозяину, если, конечно, признают его. А то, знаешь ли, у них характер довольно своенравный, и выращивание яйца может не дать никаких гарантий». Пока мы разговаривали, змейка начала проявлять признаки нетерпения. Она издавала тихие звуки, похожие на бурчание, и внезапно укусила меня за ухо. Я даже не почувствовал боли, ее зубы были слишком маленькими, хоть и острыми. Вместо этого я ощутил легкое покалывание, словно кто-то нежно пощекотал мою кожу. Вэй рассмеялся, наблюдая эту сцену. «Похоже, твой новый друг проголодался, Джин. Тебе лучше покормить его, пока он не решил, что твоя голова – это вкусное блюдо. Попробуй дать ему немного своей ци. Думаю, подобные существа питаются духовной энергией». Я кивнул и сосредоточился, позволяя своей ци течь к змейке. Та с жадностью начала поглощать энергию, виляя хвостом, как какая-нибудь собака. «Удивительно», — пробормотал Вэй, наблюдая за процессом. «Знаешь, Джин, эти создания вымерли еще задолго до того, как я стал практиком. Возможно, у тебя сейчас единственная особь. Уж не знаю, где ты откопал хамелеона Ци, но тебе следует заботиться о нем и взрастить своим союзником». Я посмотрел на змейку. «Что ж, видимо, у меня появился очень необычный питомец. Неожиданно, конечно, но мне стоило быть готовым к такому, когда скармливал Ци хрустальному яйцу. Знать бы еще, как мне заботиться о ней. Честно говоря, я и сам не уверен. Все, что я знаю об этих существах, основано на древних и редких записях. Но одно я могу сказать точно, это очень важное приобретение, Джин. Береги его, все равно после признания хозяина никому другому оно служить не будет». Змейка, наевшись моей Ци, теперь довольно свернулась вокруг моей шеи, издавая тихие, почти мурлыкающие звуки. «Думаю, тебе нужно дать ей имя», — предложил Вэй. Я задумался на мгновение, глядя на переливающуюся голубую чешую и большие, полные любопытства глаза. «Вот что-что, а с именами у меня всегда было тяжеловато. Что уж говорить, если охотничью собаку в одной из деревень, через которые мы путешествовали с отцом, я назвал коротко и просто «пес». Чешуйка, в итоге пожал плечами я. «Будешь чешуйкой». Змейка, услышав свое новое имя, радостно вскинула голову и ткнулась мне в щеку. «Мне нравится». Вэй с интересом разглядывал чешуйку. Я ни разу не видел его таким заинтересованным, даже когда он работал над свитками. «Столько лет я топчу эту землю», — пробормотал он, протягивая руку к змейке. «Давно не видел столь редкого создания». Но не успели его пальцы коснуться переливающейся чешуи, как чешуйка молниеносно атаковала. Ее маленькие, но острые зубки вонзились в палец Вэя, и в тот же миг ее тело окрасилось в глубокий рубиново-красный цвет. Я почувствовал волну жара, змейка выпустила импульс пламенной ци. Вэй отдернул руку, но не от боли, скорее, от неожиданности. На его лице отразилось удивление, быстро сменившееся искренним весельем. Он рассмеялся, покачивая головой. «Ха, вот это да, зверушка-то с характером. Прямо как ты, Джин». Змейка гордо вскинула голову и снова спокойно улеглась на мою шею. «Что ж», — продолжил Вэй, все еще посмеиваясь, «нам пора двигаться. До резиденции Лазурного потока примерно сутки пути. Я специально переместил нас немного дальше, чтобы мы могли оценить обстановку по дороге. Мы покинули переулок и направились к окраине поселения. Чешуйка удобно устроилась на моем плече, с любопытством осматривая окрестности. Когда мы вышли на дорогу, ведущую через лес, я решил проверить способности своего нового компаньона. «Эй, чешуйка!» — позвал я. «А что еще ты умеешь?» Змейка повернула ко мне свою маленькую головку, ее глаза сверкнули озорством. К моему удивлению, Тело чешуйки вдруг окрасилось в глубокий фиолетовый цвет. Воздух вокруг нее наполнился потрескиванием, и я почувствовал знакомое покалывание, ци молний. «Невероятно!» – выдохнул я. «Я же не кормил тебя молниями. Как ты это делаешь?» Чешуйка, казалось, улыбнулась, если змеи вообще могут улыбаться. «Я просто чувствую разные виды ци вокруг и могу их использовать. Вот, смотри еще». Ее тело снова изменилось, на этот раз став зеленым, как у обычной змеи. Я почувствовал легкий бриз, ци ветра. «Папа, а у тебя есть еще вкусный ци?» – внезапно спросила чешуйка. Я проголодалась. Я вздохнул, но не мог сдержать улыбку. Похоже, моя новая подопечная была не только талантливой, но и весьма прожорливой. «Хорошо, хорошо», — сказал я, позволяя немного своей водной ци течь к змейке. Чешуйка с удовольствием поглотила энергию, ее тело на мгновение стало ярко-голубым. «Вкусно», — прощебетала она, — «но я все еще голодна. У тебя есть еще?» «Не сейчас», — покачал я головой. «Мне нужно сохранить силы, но как только мы закончим, я обязательно тебя как следует накормлю. Но я хочу есть сейчас, потому что потом я захочу есть снова». Вэй, шедший впереди, обернулся и усмехнулся. «Похоже, тебе придется открывать второй резерв ци, чтобы прокормить еще один рот». Я вздохнул, понимая, что наставник прав. «Похоже, мои тренировки теперь станут еще интенсивнее. Мы шли уже несколько часов, когда я заметил изменения в поведении Вэя. Он стал более настороженным, его глаза внимательно осматривали окрестности. «Джин», — тихо произнес он, — «будь готов. Рядом практики и чувствую я, что они здесь не с добрыми намерениями». Я кивнул, чувствуя, как мои мышцы напрягаются в ожидании возможной опасности. Чешуйка, словно почувствовав мое настроение, тоже притихла. Внезапно из-за деревьев появилась группа людей. Их было около 10. Все одетые в темные одежды с красными узорами. Я сразу узнал этот стиль, школа пути обездоленного. Встреча с их наследником Ергорном все еще была свежа в моей памяти, несмотря на то, что прошло достаточно много времени. Таких бесчестных практиков еще поискать. Один из них, видимо, лидер, выступил вперед. Его глаза сузились, когда он увидел нас. «Кто вы такие и что делаете на нашей территории?» Не дожидаясь ответа, он достал из кармана небольшой мешочек и извлек оттуда красноватую пилюлю. Остальные члены группы сделали то же самое. Видимо, почувствовали, что перед ними сильной практикой решили не церемониться. Практики проглотили пилюли, и их тела начали трансформироваться. Я наблюдал, как их кожа покрывается красноватым сиянием, а лица приобретают звериные черты. Воздух вокруг них наполнился густой, почти осязаемой аурой крови. Она клубилась вокруг их тел, принимая формы различных зверей, волков, тигров, медведей. Это было жуткое, но в то же время завораживающее зрелище. Лидер группы, чья аура приняла форму огромного волка, оскалился, обнажив удлинившиеся клыки. «Вы совершили ошибку, придя сюда. Теперь вы познаете силу пути обездоленного. Я приготовился к бою, но наставник, вместо того чтобы принять боевую стойку, просто усмехнулся и уселся на ближайший валун. Он выглядел совершенно расслабленным, словно собирался наблюдать за представлением в театре. «Наставник», — недоуменно произнес я, смотря то на него, то на наших противников. «Ученик, разберись с этими болванами, считай это практическим занятием». Я почувствовал, как мое лицо вытягивается от удивления. «Ну конечно», — подумал я, — «чего я вообще ожидал? Старик никогда не упустит возможности превратить опасную ситуацию в урок». Вздохнув, я повернулся к противникам. Их лица выражали смесь недоумения и ярости. Видимо, они тоже не ожидали такого поворота событий. «Ну что ж», — пробормотал я, формируя в ладонях два сгустка водной ци, — «придется вам иметь дело со мной». Чешуйка, все еще сидевшая на моем плече, вдруг подняла голову. «А можно мне тоже поучаствовать? Я хочу помочь». Я кивнул, после чего змейка изменила цвет на глубокий синий, от нее исходит холодная, почти жуткая энергия. Лидер группы пути обездоленного рассмеялся, увидев нашу подготовку к бою. «Думаешь, способен в одиночку одолеть 10 практиков? Ты недооцениваешь наши техники, основанные на крови духовных зверей». С этими словами он и его товарищи бросились в атаку. Их тела, окруженные кровавыми аурами, двигались с невероятной скоростью. Глава 14. Убить его. Прорычал один из практиков. Я активировал поступь водного дракона, и мир вокруг меня замедлился. Я видел, как эти практики приближаются ко мне, словно через толщу воды. Их движения были плавными и текучими, но для меня они казались предсказуемыми и неуклюжими. Первый противник, окруженный аурой в форме тигра, попытался нанести удар когтями, но я легко уклонился, проскользнув под его рукой. В тот же момент я сформировал в ладони сгусток водной ци и выпустил его прямо в лицо нападавшего. Вода, наполненная моей духовной энергией, врезалась в него с силой тарана, отбросив назад и оглушив. Не теряя ни секунды, я развернулся к следующему противнику. Этот был окружен аурой медведя, и его удары были настолько мощными, что воздух вокруг его кулаков словно трескался. Я понял, что прямое столкновение будет слишком рискованным. Я использовал поток тысячи рек, и из моих рук вырвалась огромная водяная змея. Она обвелась вокруг медведеподобного практика, сжимая его в своих кольцах. В одно мгновение хрустнули кости, и кровавая аура рассеялась, а обмякшее тело упало на землю. Однако то, что один из товарищей пал, никак не заботило остальных практиков, они уже окружали меня. Чешуйка, все еще сидевшая на моем плече, внезапно изменила цвет на ярко-красный. Я почувствовал волну жара, исходящую от нее, и в следующий момент она выпустила струю пламени, поджигая одежду ближайшего противника. Тот закричал от боли и начал кататься по земле, пытаясь потушить огонь. Лидер группы, видя, что его люди терпят поражение, решил вмешаться лично. Он выпустил волну кровавой ци, которая устремилась ко мне, принимая форму огромной волчьей пасти. Я быстро активировал духовный доспех, создавая защитный барьер вокруг себя. Клыки врезались в мою защиту, и я почувствовал, как она трещит под напором этой силы. Сконцентрировавшись, я направил всю свою ци в одну точку. «Печать разрушающей волны!» — выкрикнул я, и мощный поток энергии вырвался из моей ладони. Волна энергии пронеслась сквозь кровавые клыки, разрушая их, и ударила прямо в грудь лидера. Я услышал хруст ребер, его тело отлетело назад, врезавшись в дерево с такой силой, что ствол треснул. Оставшиеся практики, видя падение своего лидера, на мгновение замешкались. Я воспользовался этим моментом, чтобы перегруппироваться и оценить ситуацию. Трое были мертвы, включая лидера, двое тяжело ранены, но пятеро все еще стояли на ногах, готовые продолжать бой. Внезапно воздух вокруг нас начал сгущаться. Я почувствовал, как холодок пробежал по моей спине, а сердце сжалось от необъяснимого страха. Один из практиков, чья аура приняла форму ворона, начал излучать темную, зловещую энергию. Его глаза светились красным, и когда он заговорил, его голос, казалось, доносился из самых глубин ада. «Познай свой величайший страх», — прошипел он, и мир вокруг меня начал искажаться. Я увидел, как мои друзья и близкие умирают мучительной смертью, как мои руки покрываются их кровью. Я услышал крики боли и отчаяния, и на мгновение мое сердце наполнилось ужасом и отчаянием. Но затем я вспомнил. Я уже испытывал подобное раньше, во время испытания в лунной поступи. Это была всего лишь иллюзия, созданная техникой страха. Я сосредоточился на своей ци, позволяя ей течь по моему телу, очищая разум от наваждения. Когда иллюзия рассеялась, я увидел неприкрытое удивление на лице практика, использовавшего технику страха. Он явно не ожидал, что я так быстро преодолею его воздействие. Не давая ему времени опомниться, я активировал касание монарха. Призрачная рука, сотканная из моей ци, устремилась к горлу практика. Он попытался уклониться, но был слишком медленным. Я сжал пальцы, дернув призрачной ладонью в сторону. Еще один противник пал. Оставшиеся четверо, видя, что их техники не работают против меня, решили атаковать все вместе. Они окружили меня, их ауры смешались, образуя жуткий вихрь из крови и тьмы. Чешуйка, почувствовав опасность, внезапно изменила свой цвет на глубокий синий. В следующий момент она выпустила облако ледяных кристаллов. Кристаллы впились в кожу наших противников, замораживая их кровь и замедляя движение. Воспользовавшись этим моментом, я снова активировал поток тысячи рек. На этот раз водяная змея разделилась на несколько меньших, каждая из которых атаковала одного из оставшихся врагов. Я направлял их движение, заставляя их обвиваться вокруг противников и не позволяя использовать техники. Один за другим они падали, не в силах противостоять мощи моей техники. Последний практик, видя неизбежность поражения, попытался сбежать, но я не мог позволить ему уйти и рассказать о нашем присутствии здесь остальным. Я сконцентрировал свою ци в ногах и прыгнул, преодолев расстояние между нами в одно мгновение. Лунарис появился в моей руке, его лезвие сверкнуло. Одно точное движение заставило кровь окропить траву под ногами. Его тело еще несколько секунд продолжало бежать, прежде чем рухнуть. Когда последний враг пал, я позволил себе глубоко выдохнуть, успокаиваясь. Я огляделся, кровавые ауры медленно рассеивались в воздухе, оставляя неприятный запах какой-то тухлой еды. Внезапно чешуйка сорвалась вперед, к одному из практиков, она юркнула к его пальцу и одним ловким движением стянула с него кольцо, надев на кончик своего хвоста. «Что ты?» – хотел спросить я, но то, что произошло дальше, заставило меня ошарашенно замереть. «Еда!» – радостно сказала чешуйка, и тут над ее головой открылся пространственный карман. Как она смогла воспользоваться кольцом и откуда знала об этом, для меня было загадкой. Далее из кармана начали сыпаться различные вещи, судя по всему, артефакты и духовные травы, прямо в разинутую пасть змейки. Я даже двинуться не мог, завороженно глядя, как это прожорливое существо, выпотрошив пространственное кольцо, следом закинуло себе в рот и его, после чего юркнуло к следующему практику. Не думал, что хамелеонцы может поглощать и артефакты. Занятно. Оставь, это жалкое подобие практиков, среди их артефактов вряд ли будет что-то интересное, сказал Вэй, наблюдая, как чешуйка поглощает содержимое уже четвертого пространственного кольца. Закончив с этой странной трапезой, она исторгла очень протяжную отрыжку, после чего ее тело приобрело бело-голубой цвет, а на глазах появились две полоски, словно боевой раскрас. Ну, наконец-то, сытая. Спасибо за угощение, с этими словами она снова упала на мои плечи. Меня же ее новый внешний вид заставил задуматься. Я уже видел ее, точнее, этот образ в том странном сне, где был храм и зловещая статуя, а также текст техники, оповещающий о том, что я должен достичь тиранической сферы возвышения. Чешуйка, а ты помнишь что-нибудь из того времени, пока была в яйце? Конечно, буркнула змейка, заползая мне на голову. Помню, как ты кормил меня вкусной ци. Эх, хорошее было время. Помню, как ты засовывал меня в пространственный карман, где было много всяких вкусняшек. Но я не могла их съесть, потому что была в яйце. Бе, бесит. Вот и ответ, откуда она знает, как пользоваться пространственными кольцами. Да уж, а что насчет моих снов? Ты видела большой храм на склоне горы и большую статую? Плохой сон, опасный. Я почувствовала, что папе грозит опасность, поэтому вытащила его. То существо не должно тебя касаться, иначе будет плохо. Я нахмурился. Выходит, там действительно была чешуйка. Уж не знаю, как она проникла в мое странное видение, но теперь не было сомнений, что все это связано с техникой безоблачного неба. Ах да, больше незачем вызывать эту большую водную змею. Я же намного лучше. Могу и огнем, и водой. Да, я пока маленькая, но вот вырасту, и тогда стану еще лучше. Так что не надо больше той змеи. Так и знай. Чешуйка скорчила недовольную моську, если вообще это можно было так назвать, а после, устроившись поудобнее, закрыла глаза и высунула свой раздвоенный язык. Вэй, все это время наблюдавший за боем со своего валуна, наконец поднялся и подошел ко мне. Его лицо было непроницаемым, но я заметил искорку одобрения в его глазах. «Что ж, бой был неплохим», — сказал он, оглядывая поле боя. «Но у тебя все еще есть над чем работать. Типичный наставник Вэй, даже после такой впечатляющей победы против десятерых практиков он находит, к чему придраться. Что вы имеете в виду, мастер?» — спросил я, мой голос звучал нейтрально. Вэй подошел к одному из павших практиков и пнул его тело, словно проверяя, действительно ли он мертв. «Твои движения все еще слишком предсказуемы», — начал он. «Ты полагаешься на свою скорость и силу, но против по-настоящему опытного противника этого может быть недостаточно. Тебе нужно научиться быть более непредсказуемым, использовать окружение в свою пользу. Техники нужно использовать последовательно и неожиданно, чтобы застать врасплох. Ну и, убивать при первой же возможности. Ты же все еще сомневаешься. Колебания могут привести тебя к смерти». Я кивнул, принимая критику. Вэй был прав, я, действительно, слишком полагался на свои привычные техники. Кроме того, продолжил он, ты слишком долго колебался, когда столкнулся с техникой страха. Если бы твой противник был хоть немного сильнее, это могло бы стоить тебе жизни. Я вздрогнул, вспомнив тот момент ужаса, когда иллюзия захватила мой разум. «Наставник», — сказал я, вспомнив кое-что важное, — «это техника страха, я уже сталкивался с чем-то подобным раньше, в лунной поступи, во время испытания». Вэй резко повернулся ко мне, его глаза сузились. «Продолжай», — сказал он, и я почувствовал по изменившейся атмосфере, что эта информация очень важна для него. «Один из старейшин, Ибахито, использовал похожую технику», — объяснил я. «Конечно, испытание мне удалось пройти, однако многим было тяжело. Мне кажется, что эта техника была его уникальной вещью, но эти практики использовали нечто очень похожее». «Интересно», — пробормотал Вэй, и задумчиво погладил свою бороду. «Очень интересно. Похоже, что этот Ибахи решил поделиться своими секретами. Даже интересно, что за техника страха такая. Может, мне стоит пополнить свою коллекцию?» Я почувствовал, как холодок пробежал по моей спине. Если Ибахито действительно связан с этими людьми, то ситуация может быть гораздо серьезнее, чем мы думали. Этот старик был далеко не дураком, и, возможно, его действия все еще как-то связаны с сектой фениксов Огненной Зари, ведь именно к ним он ушел, после предательства лунной поступи. В этот момент о себе напомнила техника безоблачного неба, которая уже достаточно долго молчала, так, что я даже немного отвык от ее заданий. «Задание. Продолжи путь своего наставника. Закончите начатое мастером Гилроном Адзавой, и свершите месть. Ибахито должен получить по заслугам. Убейте Ибахито и всех его последователей. Награда – штраф за провал. Влияние секты Ибахи распространится по всему западному региону. Последствия вариативны». Я прищурился, повторно пробегаясь по тексту глазами. «Что ж, думаю, подобное будет угодно небу. Все же Гилран был для меня близким человеком. Он пожертвовал собой, чтобы сдержать кровавого патриарха, а значит я, как его бывший ученик, пусть и недолго, должен закончить начатое им». Вэй тем временем был также задумчив, его глаза смотрели куда-то вдаль. «Пока что мы продолжим наш путь», — наконец сказал он. «В любом случае нам нужно разобраться с нападением на западную ветвь Лазурного потока. Но если тут зарождается новая секта, то это может быть проблемой. Нужно вырвать сорняк до того, как он успеет разрастись по всему саду». Я кивнул, соглашаясь с этими словами. Мы двинулись дальше по лесной тропе, оставляя позади поле битвы. Солнце медленно клонилось к горизонту. Чешуйка, все еще висевшая на моей шее, тихонько посапывала, видимо, утомленная боем или недавней трапезой. По мере приближения к цели, воздух становился все более влажным, наполняясь запахом воды и свежести. Обычно это было бы приятным ощущением, но сейчас к нему примешивался тревожный привкус опасности. Чем ближе мы подходили, тем отчетливее становились следы недавнего сражения. Сломанные ветви деревьев, опаленная трава, глубокие борозды в земле – все это говорило о жестокой битве, произошедшей здесь совсем недавно. Внезапно лес расступился, и перед нами открылась панорама долины, где должна была находиться резиденция Лазурного потока. То, что мы увидели, заставило мое сердце сжаться от ужаса и гнева. Величественные здания, некогда возвышавшиеся над водной гладью, теперь лежали в руинах. Белоснежные стены были покрыты глубокими трещинами и следами от взрывов, а некоторые постройки полностью обрушились, превратившись в груды камня и щебня. Кристально чистые водоемы, за которые так ценили Лазурный поток, теперь были мутными и красноватыми от крови. Все это перенесло меня далеко в прошлое, когда мы с Гилроном вернулись в разрушенную лунную поступь. Я ожидал увидеть защитный барьер, скрывающий резиденцию от посторонних глаз, но его не было. Формация сокрытия была полностью разрушена, оставив это место беззащитным перед внешним миром. Вэй молча шагнул вперед, его лицо было мрачным и сосредоточенным. Я последовал за ним, чувствуя, как каждый шаг дается с трудом, словно я шел через густую патоку. Мы спустились в долину, и чем ближе мы подходили к разрушенным зданиям, тем ужаснее становилась картина разрушений. Повсюду лежали тела погибших практиков Лазурного потока, их синие одежды были пропитаны кровью. Некоторые тела были изуродованы до неузнаваемости, словно их терзали дикие звери. Чешуйка, все еще сидевшая на моем плече, вдруг напряглась и зашипела. «Папа, здесь везде запах страха и боли. Это место, оно пахнет смертью». Я погладил маленькую змейку, пытаясь успокоить ее. Мы продолжили осмотр разрушенной резиденции. «Может, если бы мы перенеслись сразу сюда, то не успели бы», — отрицательно махнул головой Вэй. Сражение закончилось еще вчера. Весть в основную резиденцию пришла с запозданием. Так вы знали? Удивленно поднял бровь я. Неужели поэтому мы перенеслись чуть дальше? Вы надеялись перехватить захватчиков? Вы лишь молча кивнул, не став отрицать мои выводы. Внезапно мое внимание привлекло движение среди руин. Я напрягся, готовый к бою, но тут же расслабился, увидев, что это был раненый практик лазурного потока. Он с трудом выбирался из-под обломков, его лицо было искажено болью. Я бросился к нему, помогая практику выбраться, осторожно поддерживая его за плечи. Его одежда была пропитана кровью, а на лице виднелись глубокие порезы. «Что случилось?» – спросил я, помогая ему сесть на относительно чистый участок земли. «Почему школа пути обездоленного решила напасть на вас?» Практик закашлялся, сплевывая кровь, прежде чем ответить. «Они пришли, словно из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Это, там не только практики пути обездоленного. Их много, из самых разных сект и школ. Кто они?» – настойчиво спросил Вэй. Глаза практика расширились от ужаса, когда он вспомнил о нападавших. Они называли себя сектой бездонного страха. Их техники я никогда не видел ничего подобного. Они не просто убивали, они словно питались нашим страхом и болью. Пытали нас своими техниками. Секта бездонного страха, это название звучало зловеще и вызывало неприятные ассоциации с техникой страха, которую я испытал на себе ранее. «Расскажи нам все, что помнишь», — мягко попросил я, вытаскивая для него пару восстанавливающих пилюль. Практик глубоко вздохнул, собираясь с силами. Они появились на рассвете. Сначала мы почувствовали странную ауру, словно сам воздух наполнился страхом. А потом начался кошмар. Он задрожал, вспоминая события того утра. Их лидер, высокий мужчина с седыми волосами, использовал какую-то невероятную технику. Он просто смотрел на наших бойцов, и они начинали кричать от ужаса, словно видели самые страшные кошмары. А потом их тела просто рассыпались, превращаясь в пыль. Я обменялся взглядом своим. Мы оба понимали, что это звучит невероятно. Какая техника может испепелить практика за одно мгновение? Разве что между ними пропасть в одну полную сферу. А что случилось дальше? Спросил Вэй, его голос был спокоен, но я видел, как напряглись мышцы на его шее. Практик продолжил, его голос дрожал. Они прорвались через наши защитные формации, словно их и не было. Наши сильнейшие бойцы, они пали за считанные минуты. А потом начался настоящий хаос. Эти монстры они не просто убивали. Они наслаждались убийством. Я видел, как один из них он буквально высасывал жизнь из молодого ученика, и с каждой каплей его силы становился все сильнее. Не вяжется. Совершенно не вяжется. Старик Ибахи, конечно, был старейшиной, а значит, достаточно силен. Но чтобы настолько. За это время он, должно быть, взрастил свою силу в несколько раз. Они разграбили наши хранилища, продолжил практик, его глаза наполнились слезами. Все наши секретные техники, все артефакты, накопленные за столетия, все исчезло. А те, кто пытался их остановить, я никогда не забуду их криков. Вэй положил руку на плечо практика, его голос был неожиданно мягким. Ты очень храбр, что пережил все это и смог рассказать нам. Скажи, куда они направились после? Практик указал дрожащей рукой на юг. Они ушли в том направлении, но перед уходом они оставили послание для нашего лидера, Байхуа Кицунга. Какое послание? Спросил я. Они сказали, практик сглотнул, прежде чем продолжить, они сказали, что если Байхуа не присоединится к их секте бездонного страха, они вернутся. И тогда их патриарх бросит ему личный вызов. Это звучало как прямая угроза, и я не сомневался, что они выполнят свое обещание. Но неужели Ибахи хватит сил, чтобы вот так открыто заявить о себе и сразиться с патриархом западной ветви лазурного потока? Даже я, относительно недавно пришедший в мир практиков, знаю, что Байхуа – один из сильнейших в западном регионе. Он уступает лишь Нарбану Грису, патриарху фениксов. Победить такого практика весьма непросто, такие вызовы не бросают, если не уверены в своей победе. Что же за это время произошло с этим стариком Ибахи? Глава 15. Я стоял посреди руин западной ветви лазурного потока. Воздух был пропитан запахом крови и разрушения, а тишина, царившая вокруг, казалась неестественной и зловещей. Чешуйка, свернувшаяся вокруг моей шеи, мирно спала. Казалось, окружающая атмосфера ее совершенно не заботила. Отшельник Вэй, стоявший рядом со мной, внезапно нарушил тишину. «Нам нужно в императорский дворец». Его слова застали меня врасплох. Я недоуменно посмотрел на наставника, не понимая, почему мы должны идти туда, когда прямо сейчас могли бы преследовать практиков из секты бездонного страха. «Но, наставник», — возразил я, — «разве мы не должны немедленно отправиться за этими преступниками? Ваших сил наверняка хватит, чтобы...» Вэй поднял руку, останавливая поток моих слов. Его глаза, обычно искрящиеся насмешкой, сейчас были серьезны и задумчивы. «Ах, Джин», — вздохнул он, — «ты все еще так молод и горяч. Позволь объяснить тебе кое-что о мире, в котором мы живем». Он сделал паузу, словно собираясь с мыслями, а затем продолжил. «Никто, даже будучи сильнейшим практиком на этом континенте, не имеет права уничтожить секту без веских доказательств их преступлений. Это неписанный закон, которому следуют все, от самого скромного ученика до могущественных отшельников вроде меня. Разве увиденного недостаточно?» Вэй покачал головой, его длинная борода колыхнулась от этого движения. «Не совсем. Тем более, представь, что случилось бы, если каждый сильный практик мог бы уничтожать целые секты по своему усмотрению. Весь континент погрузился бы в хаос. Отшельники, вроде меня, могли бы стереть с лица земли любого, кто им не понравится. Нет, существуют правила, негласные, но оттого не менее важные. Их соблюдают все, кто дорожит балансом в мире возвышения. У всего есть мера, и если заиграешься с этим, то кара неба неизбежна». Я молчал, обдумывая его слова. Они казались мудрыми, но часть меня все еще жаждала немедленных действий. «К тому же», — продолжил Вэй, его голос стал тише, — «у этой секты бездонного страха может быть козырь в рукаве. Нельзя идти неподготовленными. Мы не знаем всех их возможностей». Я вздохнул, понимая правоту наставника. «Действительно, мы мало знали о нашем враге, кроме того, что их техники основаны на страхе и способны убивать мгновенно». «Хорошо, наставник», — сказал я, — «но зачем нам идти в императорский дворец?» Глаза Вэй блеснули, и на его лице появилась хитрая и, я бы даже сказал, каверзная улыбка. «А вот это самая интересная часть. Мы идем туда, чтобы уведомить императора о происходящем. Пусть он сам собирает доказательства и принимает решение. В конце концов, это его обязанность — следить за порядком в империи. Я слишком стар для этого». Вот, он сделал паузу, а затем добавил с лукавой усмешкой. «К тому же, если нам повезет, император может поручить именно нам разобраться с этим делом. А это отличный повод заглянуть в императорскую сокровищницу и позаимствовать пару-тройку интересных техник, на которые я давно заглядывался. А тут еще и такой случай представился. Замечательно. Вот он, настоящий Вэй, всегда ищущий выгоду даже в самых опасных ситуациях. Впрочем, кто я такой, чтобы осуждать его?» И, добавил он, облизнув губы, «в столице подают самые вкусные куриные ножки на всем континенте. Грех упускать такую возможность». Не успел я ответить, как воздух вокруг нас задрожал, и появилась группа людей. Во главе их стоял высокий мужчина с мощным телосложением и крупным суровым лицом. Его аура была настолько плотной, что, казалось, сам воздух вокруг него сгущался. «Байхуа Кицунг», — прошептал я, узнав патриарха западной ветви лазурного потока. Байхуа, увидев Вэя, немедленно склонился в глубоком поклоне. «Отшельник Вэй, это честь встретить вас здесь. Мы прибыли, как только получили известие о нападении. Даже я не успел вовремя, Байхуа. Боюсь, уже поздно», — он указал на юношу, который рассказал нам о нападавших. «Этот молодой практик рассказал нам все, что случилось, пусть расскажет и вам, а я тем временем отправлюсь доложить об этом деле императору. Мы безмерно признательны вам за помощь, отшельник Вэй», — снова поклонившись, начал глава западной ветви. «Подмога от имперского двора будет неоценима». «Не стоит благодарности», — Вэй махнул рукой, прерывая его. «Это общее дело, ради баланса на континенте». Но, его голос стал серьезнее, «будьте готовы. Секта бездонного страха может вернуться. Их цель – вы, Байхуа». Патриарх выпрямился, его глаза сверкнули решимостью. «Мы будем готовы, отшельник. Они не застанут нас врасплох во второй раз». Следом Вэй достал из своего пространственного кармана знакомый нефритовый диск, покрытый сложными узорами. Он положил его на землю и начал чертить вокруг него символы своей духовной энергии. Воздух вокруг нас вскоре начал вибрировать, наполняясь силой. Я встал рядом с Вэем в центр формации, чувствуя, как энергия окутывает меня. Мир вокруг нас начал размываться, превращаясь в калейдоскоп цветов и форм. Когда реальность снова обрела четкость, мы оказались на оживленной улице имперской столицы. Шум городской толпы обрушился на нас, словно волна. Правда, нас обходили стороной и старательно делали вид, будто ничего такого здесь сейчас не произошло. А вот и мы, довольно произнес Вэй, потирая руки. И, о чудо, мы оказались прямо перед лучшей закусочной в столице. Вот же неожиданный сюрприз. Я прищурился. Неожиданно, как же, наставник, начал я. Может, лучше сразу во дворец, все же дело неотложное. Вэй посмотрел на меня так, словно я сморозил сейчас величайшую глупость в своей жизни. Запомни главное правило успешного практика. Никогда не берись за серьезное дело на голодный желудок. Дела делами, а обед ждать не может. Потом неизвестно, когда ты еще поешь нормально. С этими словами он решительно направился к небольшому, но уютному на вид заведению. Над входом висела вывеска с изображением золотистой куриной ножки. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Внутри закусочной было тепло и шумно. Запах жареного мяса и специй был настолько сильным, что у меня немедленно потекли слюнки. Вэй уверенно прошел к свободному столику у окна и уселся, жестом приглашая меня присоединиться. «Две порции ваших лучших куриных ножек», — крикнул он хозяину фразу, которую я уже слышал явно не менее тысячи раз. Пока мы ждали заказ, я не мог не заметить, как Вэй постоянно оглядывается, словно ожидая кого-то. Его поведение казалось мне странным больше обычного, но я решил не спрашивать. За годы, проведенные с ним, я научился тому, что у отшельника всегда есть причины для своих действий, даже если они не очевидны на первый взгляд, и более того, даже если он сам о них не задумывался. Правда, это не мешало мне задавать вопросы. Наконец, перед нами появились две тарелки с аппетитно выглядящими куриными ножками. Золотистая корочка блестела в свете ламп, а аромат был настолько соблазнительным, что я почувствовал, как мой желудок громко заурчал. Вэй с энтузиазмом набросился на еду, и я последовал его примеру. Первый же укус заставил меня понять, почему наставник так восхвалял это место. Мясо было нежным и сочным, а специи создавали идеальный баланс вкусов во рту. «Ну как, ученик?» – спросил Вэй с набитым ртом. «Стоило ради этого задержаться?» Я кивнул, не в силах ответить из-за полного рта. «Действительно, эти куриные ножки стоили того, чтобы немного отложить важные дела». Внезапно атмосфера в закусочной изменилась. Посетители затихли, а в воздухе повисло напряжение. Я поднял глаза от своей тарелки и увидел, что в дверях стоит высокая фигура в черном. Тень. Правая рука императора. Его появление было подобно внезапному порыву ледяного ветра в теплый летний день. Посетители закусочной замерли, некоторые даже перестали жевать, боясь привлечь к себе внимание. Вэй, казалось, был единственным, кого не впечатлило появление этой зловещей фигуры. Он продолжал спокойно есть, лишь слегка приподняв бровь. «О моем визите быстро узнали», — пробормотал наставник с набитым ртом, и в его голосе я услышал нотки веселья. Тень медленно приблизился к нашему столику. Его лицо было скрыто под капюшоном, но я чувствовал на себе его пронзительный взгляд. «Отшельник Вэй», — произнес тень голосом, от которого по моей спине пробежал холодок, — «император требует вашего немедленного присутствия во дворце». Вэй неторопливо вытер рот салфеткой, словно не слыша угрозы в голосе тени. «Требует?» — переспросил он с легкой усмешкой. «Какое интересное слово! Я-то думал, что император и просит, а не требует, особенно, когда дело касается отшельников». Я почувствовал, как напряжение в воздухе сгустилось еще сильнее. Казалось, сама реальность вокруг нас начала искажаться от столкновения двух могущественных аур. «Вы отказываетесь подчиниться приказу императора?» В голосе тени появились нотки гнева, которыми, как мне кажется, он хотел скрыть растерянность и удивление. Вэй отложил недоеденную куриную ножку и медленно поднялся. Его движения были неторопливыми, но я знал своего наставника достаточно хорошо, чтобы понимать, он готов к бою в любой момент.